Камень сил — это отвердевший свет, но подлинный свет — это разум. Мозг — вместилище разума, сродни солнцу. Он сияет незримым светом. Он — малая вселенная, творящая миры. Камень сил тоже имеет разум. Это реликвия, священный дар землянам. Ты — последний страж алтаря. Когда-нибудь ты или твой преемник вернете камень людям. Он будет основой грядущего возрождения земли, заветом и талисманом для грядущих. Воины Веди, старик и юноша, не заметили, как прошла ночь. Небесный купол просветлел до прозрачной синевы. Это был особый, зодиакальный свет. Солнце еще не вскоро взойдет над землей, но его лучи уже рассеяли тьму, наполнили свечением неба. Ясно заволновалась сквозь сон, готовясь встретить солнце. Бел протянул руки к пылающему зареву и запел древний гимн рассвета. Явись, явись, круг северных богов, богов солнечных, ярых, светлых. Мы пришли славить вас. На золотых колесницах несетесь вы к земле. И зачинали женщины от богов, и рождали богатырей и героев. И солнечная кровь небесных воинов не иссякла в детях и внуках Бога-творца. Деяния великие и благие сотворят на земле его сыны и дщери. И не знали прежде они греха и порока, и ныне не ведают лжи и смерти. Ибо смерть — ложь о человеке, ибо он — лишь смертная искра божества.